Глава 13. Порталагос, Фракия. 27 августа, 23:30. По-прежнему влажный мрак ночи прорезали крики и оклики, нарушали лучи электрических фонариков, разрывал все более близкий и настойчивый лай собак. Прижавшись к стене старого деревянного дома, Клаудио дрожал от напряжения и тревоги. Его все еще обуревала ярость от того, что он не сумел расправиться с самым ненавистным из своих врагов, и испуг, вызванный неожиданной развязкой операции, задуманной и подготовленной для него адмиралом Богданосом, ведь прежде он считал ее надежной и неотвратимой. Сейчас он чувствовал себя загнанным зверем, скорпионом, попавшим в огненный круг. Он порывисто сжимал в руках смертоносный лук Персон из тонкой стали, при помощи которого изрешетил тело Власоса и готовился биться насмерть. Он скорее позволит псам разорвать себя, чем сдастся. Но по мере того, как крики людей и лай собак приближались, в его душу начинало закрадываться подозрение, а вдруг Богданос бросил его, бросил на произвол врагов. Он приоткрыл дверь и посмотрел туда, где простирались заросли кустарника и сухостоя, уходящие в сторону лагуны. Среди испарений, поднимавшихся в эту ночь от бухты и от только что выпавшего дождя, едва заметно виднелась фигура человека. Никаких сомнений. К нему двигался адмирал Богданос. Клаудио поверить не мог, что при подобных обстоятельствах, в такой час после всего случившегося, адмирал мог идти столь спокойной и уверенной походкой, величественной и беззаботной одновременно. Когда Богданос вошел, Клаудио почти набросился на него. «Почему вы не дали мне прикончить эту свинью? Зачем вы велели мне прийти сюда? Мы окружены, нам практически негде укрыться. Для начала давай отправимся в безопасное место, сынок, а потом я все тебе объясню». Этот дом в древности был монастырем. Его колодец соединен с римским резервуаром, который монахи использовали как хранилище пресной воды. «Следуй за мной, у нас мало времени». Они выбрались на задний двор и подошли к колодцу, по всей видимости, долгое время стоявшему без употребления. «Я сейчас опущу тебя при помощи цепи. Примерно на середине спуска ты обнаружишь устье прохода, ведущего в резервуар. Раскачайся и прыгай туда». А потом сиди там и никуда не двигайся. Я опущу вниз другой конец, и таким образом тоже смогу спуститься, пока ты будешь держать цепь. Вот фонарик. Оставь мне лук, я дам его тебе позже. Хорошо, согласился Клаудио, но нужно торопиться. Лай собак все приближается. Проклятие, такое впечатление, что на сей раз нас ждали. В каком-то смысле так оно и есть. Наш главный противник не только человек безжалостный и бессовестный, он еще и умен. Но он не знает, что мы предугадываем его шаги. Ну вот, сынок, если я правильно помню, ты сейчас опустился на нужную глубину. Вход должен быть где-то перед тобой. Да, адмирал, я его вижу. Луч фонаря задрожал в колодце, отчего отблески света заплясали по стенам, а потом вдруг пропал, словно его поглотило ничто. Голос Клаудио теперь звучал приглушенно. «Вы можете спускаться, адмирал, но прежде отмотайте цепь побольше, так мне трудно держать». Богданос опустил цепь вниз еще на метр или два и, убедившись, что на том конце ее достаточно хорошо натянули, начал в свою очередь спускаться, перекинув лук через плечо. Лай собак раздавался теперь совсем близко. Добравшись до отверстия, Богданос протянул лук Клаудио и вполз в коридор, предусмотрительно забрав с собой цепь, не позволив ей упасть на дно колодца. «Почему вы не бросили ее? Мы в любом случае не сможем больше воспользоваться ею, чтобы подняться». «Ты скоро поймешь», — ответил Богданос, — «а теперь погаси фонарь». Через несколько минут подошел отряд полицейских с собаками. Ищейки начали скрестись в дверь дома, потом добрались до колодца, вернулись назад, снова растерянно побежали к колодцу, визжа и скуля. «Кажется, они почуяли что-то тут поблизости», — сказал один из агентов. «Обыщите дом», — приказал командующий офицер, — «а я проверю колодец». Он заглянул вниз и осветил шахту ярким лучом фонаря. «Здесь ничего нет», — объявил он, внимательно все осмотрев, после чего вернулся в дом, ожидая, пока его люди закончат обыск. «Ну так вот», — сказал Богданос, — «если б я бросил цепь, полицейский увидел бы концентрические круги на поверхности воды и понял бы, кто-то не так давно бросил или уронил что-то в колодец. Он начал бы подозревать и, быть может, спустился бы. Кроме того, цепь может нам пригодиться». Они пошли по проходу, поросшему большими пучками венерина волоса, освещая себе путь фонариком, и через полчаса добрались до большого резервуара «Костелиум Аквариум» древнего акведука. «Гениальная конструкция», — проговорил Богданос. «Когда из-за дождей или таяния снегов вода в колодцах поднималась, она устремлялась в этот резервуар, откуда поступала в другие колодца, расположенные в более засушливых районах или испорченные соленой водой, а все отложения оставались здесь». Он обошел резервуар кругом и выбрал один из отходящих из него коридоров. В те времена уровень воды, разумеется, был гораздо выше. Как видишь, сейчас он повсюду стоит довольно низко. Клаудио молча следовал за ним, сжимая в правой руке огромный лук. В какой-то момент венерин волос стал уменьшаться в размерах, а потом уступил место лишайникам. Судя по всему, коридор увел их далеко прочь от влажных окрестностей лагуны. «Мы почти выбрались», — сказал Богданос, оборачиваясь. Через несколько минут он остановился у черного проема и знаком велел Клаудио подойти. «Иди вперед, сынок. Здесь находится колодец, через который мы поднимемся. Он наполовину разрушен, но можно выбраться, цепляясь руками и ногами». Клаудио выбрался наружу первым. Богданос вскоре присоединился к нему. Они очутились среди груды развалин недалеко от моря, в нескольких десятках метров на юг от шоссе на Каматине. Потом они двинулись дальше и шли, пока не достигли берега моря. Невдалеке горел свет, возможно, небольшая беседка на пляже, и оттуда доносились звуки песни, смешавшиеся с шумом прибоя. Богданос опустился на песок. «Как ты чувствуешь себя?» «Садись тоже, садись». «Адмирал», — сказал Клаудио, усаживаясь рядом, — «почему на этот раз мы потерпели неудачу?» Богданос опустил голову. «Мы действовали слишком дерзко, мальчик мой, но нам удалось уйти. А теперь, сам понимаешь, нам придется приостановить наши действия на какое-то время. Вся греческая полиция будет охотиться за нами, ведь мы хорошенько расшевелили осиное гнездо. Власоса надолго окружат непроницаемой защитой. Да и Карманлис не идиот. Он не даст застать себя врасплох. Цель достигнута. Третье послание тоже вручено. Вот увидишь. Вскоре оно окажет свое действие».